Конечно, исчезнут многие внешние приметы, относящиеся к разряду чудачи-хранителя, все эти завитушки, сугубо декоративные излишества, коими он щедро и сверхмеры наделял этот уголок и без того волшебной, хотя и суровой земли. Наверное, многое тут будет выглядеть строже. А, впрочем, один бог знает, что тут будет. Ведь люди, чьей судьбой становится служение пушкинскому миру, метельному, мятежному, солнечно-буйному и спокойно-гармоничному одновременно, такие люди не смогут обойтись без своих чудачеств, без вдохновенной игры воображения. Лишь бы они были подвижниками, лишь бы они сохранили в себе хотя бы часть того творческого огня, что изнутри сжигал Семена Степановича и его товарищей по труду. И еще, лишь бы они не дали одичать и заглохнуть природе заповедника, зеленому царству лесов, парков, лугов, не дали бы обмелеть и захереть сороти, озерам, ручьям этой местности. Ведь все то, что зовется нерукотворной частью заповедника, собственной почвой его, тоже требует за собой ухода не меньшего, нежели стены и вещи в музейных зданиях. Иначе исчезнет тут даже внешнее сходство с той северорусской красой природы, с той неповторимостью этих мест, что запечатлены и в Онегине, и во многих других пушкинских страницах. Пусть заповедник будет таким, каким захотят его увидеть и грядущие паломники, и его грядущие хранители, и домовые. Им тут жить уже не нам. Заодно лишь боюсь, об одном лишь молю их сквозь годы и десятилетия. Лишь бы не исчез из своего родового гнезда Пушкин. Лишь бы заповедная земля поэта не превратилась в среднеарифметический центр туристско-развлекательной индустрии. Не дай мне Бог когда-нибудь узнать, что между нив золотых и пажитей зеленых выросла железобетонная громада, над которой полыхают неоном латинские литеры, например, «Пушкин Готель». Не дай Бог где-нибудь в Тригорском увидеть стриптиз-бар под названием «Анна Керн» или валютное казино «Пиковая дама». А ведь подобное может случиться, если наши прогрессисты в тогах строгих пушкиноведов станут обращать свои пожелания естественной смерти заповеднику в действительность. Когда думаю об этом, по-иному, чем обычно, с болью и горечью произношу про себя самое первое изречение древнейшей святой книги. Вначале было слово. Ведь первое слово в моем повествовании — «Синичья гора». Вершина, на которой упокоен Александр Сергеевич Пушкин. Мы все живем у ее подножия, на нашей метельной русской земле. Метель, зима, Россия, смута. Беседы при неясной луне. Метель, зима, Россия. И еще одна встреча со старым другом-земляком не идет из памяти моей, когда всерьез думается о том, где живем мы сегодня, у подножия Синичьей горы или в какой-то уже совершенно иной стране. И не зря запомнилась та встреча. Помните ли вы, читатель, мое повествование о давней поездке по гололеду в Пушкиногорье? Так вот, с тем сверстником, с тем бывшим одноклассником моим, что вез меня тогда на своем козелке, тем корешем, что был тогда столь безунывен и белозуб, вновь довелось мне встретиться через много лет и разговориться по душам, то есть раскрывая друг другу душу. То есть встрече, долгой и многоступенчатой уже несколько лет, и не шибко веселой получилась она, хотя и необходимой каждому из нас. Ведь у каждого из нас двоих тогда шли не лучшие полосы в судьбах. Признаться, и сегодня живется ему и мне не очень-то сладко. Но в ту пору, когда все прежнее рухнуло, а новое еще не начинало налаживаться, было совсем туго. Пожалуй, приятелю моему было горше. Технарь, сугубый производственник, он в те дни сидел совсем на мели. Потому, помнится, в ту встречу я, полушутя, предложил, увидев на одной из многочисленных книжных полок в доме моего приятеля старенький пушкинский томик любовной лирики перевести наш разговор именно в это русло. Приятель мой неожиданно оживился. О любви? Да если хочешь знать, я вот что понял. Знаешь, кто самый эротичный, самый чувственный писатель? Пушкин. Вот кто. Попробуй-ка ты напиши про это так, как он, чтобы все сказать и никакой порнухи. И он, к вящему моему изумлению, стал читать наизусть, подкрепляя свою декламацию самой красноречивой жестикуляцией. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, исступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, веясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвы лобзаний, она торопит миг последних содроганий.